О погоде я, кажется, уже говорил. Вопреки прогнозу, она становилась все хуже. Шел беспросветный дождь. Казалось, все вокруг расчерчено сплошными линиями. Женщина засмеялась. Ничего смешного вроде бы не было, и я, воспользовавшись ее смехом, высморкался. Она по-прежнему прижималась к моему боку. Это была, видимо, компенсация за неудобную позу, в которой я находился. Зазывало облизнулся, продавец насекомых покачал головой, и оба зажмурились. Шапочки школьников почернели, будто их облили маслом. Весь песок со спортивной площадки смыло, всюду стояли лужи. Школьный врач несколько раз что-то говорил на ухо директору, да и сам директор, кажется, готов был отменить соревнования. Он то и дело опасливо посматривал на выражение лиц родителей и гостей, находившихся под тентом. Но прекратить соревнования не мог. Победителя ждал новенький мотороллер «Хонда». Если бы он решился прервать игру, ссылаясь на дождь, мог бы произойти скандал. Правила должны соблюдаться. И соревнования продолжались. Чем все это кончилось, как вы думаете, прием? Чем же все это кончилось, прием? Большой заварухой. Поскольку директор не делал ограничений, считая, что шансы на выживание у всех должны быть равны, в первом забеге набралось столько желающих, что яблоку негде было упасть. Чтобы все поместились, стартовую линию пришлось подвинуть на 5 метров вперед. Начало соревнований тоже задержалось на 8 минут. Тягостное зрелище. Промокшая насквозь плотная толпа, разбрызгивая лужи, топала по земле. Мамаши, волочащие за руку ревущих детей, старики, помогающие себе палками, какой-то калека, цеплявшийся за сопровождающих, напористая молодежь из рыболовецкого кооператива, все сбились в кучу. Затратив немыслимо много сил и времени, они в конце концов добрались до избранного каждым финиша. Кость брошена, взмах флажка и барабанная дробь. Временами вспыхивали драки, когда кто-то пытался пробраться в зону, где были победители. Но, в общем, в первый раз люди по трем зонам распределились довольно равномерно. Потерпевшие поражение легли на землю, это были погибшие, но вскоре они отказались соблюдать правила игры. Кому захочется не только проиграть, но еще и валяться в грязи под дождем. Из установленных повсюду динамиков неслись крики преподавателя физкультуры: «Проигравшие, оставайтесь лежать! Вы погибли! Все, кто проиграл, оставайтесь лежать!» Но проигравшие сердитыми лицами уже поднимались с земли. Честно говоря, я тоже. Вдруг раздались выстрелы. Автоматные очереди. Ну, разумеется, записанные на магнитофонную ленту. Но впечатление они произвели огромное. Ни в кого из присутствующих из автомата, наверное, никогда не стреляли, но всем, безусловно, были знакомы эти звуки по телевидению и кино. Проигравшие рухнули, как подкошенные. Не упасть было просто нельзя. Все это походило на массовый расстрел. «Можно я передохну? Прием». Та часть моего тела, к которому прижалась женщина, зажила собственной жизнью и стала господствовать надо мной. Она начала самостоятельное движение, пытаясь оккупировать меня целиком. Однако ощущение нереальности происходящего возникало не только от этого. По мере того, как доносившиеся из переговорной трубки слова пересекались, словно в кроссворде, все более отчетливое очертание стал приобретать еще один тупой кабан, совсем не тот, которого я знал. Они просто не могли быть одним и тем же человеком. Известный мне тупой кабан не должен был пользоваться такими отутюженными, будто только что из прачечной словами. У меня было чувство, словно передо мной змея, сменившая кожу. «Кончайте быстрее, прошу вас, прием». Проигравшие ушли с площадки, и по знаку судьи начался второй забег. Тот больной, наверное, паралитик, все цеплялся за плечи соседей и мешал остальным. До четвертого забега все шло как следует. Каждый раз оставалось треть участников. Кое-кто стал собираться домой. Но после пятого все пошло как-то странно. Можно продолжать прием? Мы слушаем вас. Продолжайте прием. Благодарю вас.